смилой мне, дорогой. Горе, горе, ах, какое горе, ты с другим, не со мной. В синем небе вдруг погасло солнце для меня, для меня. Лишний частый свет в твоем оконце вижу я. Вчера сказала солнцу нет, ветру да. Может, знала, может, и не знала, что летишь в никуда. Крылья, крылья, пусть тебя уносят высоко, высоко. Но поверь, тебя никто не спросит, как.